Глава 26. Муравьи. Словно в подтверждение слов Ленса, прямо с горящего дерева мне под ноги спрыгнул огромный красный муравей, на острых жвалах которого горело оранжевое пламя. Мой новый друг оскалился, но не спешил нападать на огненную тварь. Я бы на его месте тоже не рискнул. Не мешкая, я сосредоточился на источниках воды поблизости, а их в тропическом лесу было очень много, но большая часть находилась в растениях. Самым оптимальным вариантом стало выкачать воду из почвы, и она постепенно поднялась парящими каплями. Я набросил их на муравья, и он сразу зашипел, попытался ретироваться, и будь я обычным водным магом, то убежал бы, но во мне был еще и дар насылать проклятие, так что я начертил в воздухе самую простую руну смерти и вложил ее в каплю воды, а затем отправил прямо в муравья. Он завизжал, забился в судорогах, перевернулся пузом кверху, и его тело обмякло. «Со всеми так сможешь сделать?» – задорно спросил волк. «Ну, пока у меня есть запас маны, можно попробовать. Ты знаешь, сколько их?» «Обычно в муравейнике больше 1000 особей. Приходилось натыкаться. Бррр». «Не, на всех точно не хватит. Убью сколько смогу. Благо, у них нет такой мощной защиты, как у тебя». «Конечно», — фыркнул Ленс. «Я же с 7-го уровня пришел, а эти всю жизнь на 3-м пасутся». Хотелось расспросить перевертыша подробнее, как он смог сохранить разум и не превратиться в кровожадную тварь, подобно прочим высокоуровневым монстрам. Но было не время и не место. Я принялся одна за другой чертить руны проклятий и вкладывать их в капли воды, что зависли в воздухе надо мной. «Там еще двое», — предупредил Ленс и ткнул мордой в сторону широкой ветки. «Ага», — ответил я и послал две капли в нужном направлении. Двое муравьев ожидаемо завизжали, а затем свалились с ветки. Вскоре мне надоело чертить руны по одной, и я использовал заклинание копирования, которое принес из прошлой жизни. Да, так тратилось больше маны, но зато я выиграл время в сражении. Или скорее, в уничтожении, поскольку муравьи попусту не успевали до нас добраться. «Не трать все силы, если хочешь добраться до гнезда», сказал мне Ленс. «Какого еще гнезда? Может, муравейника?» «Ну да, муравейника. С сюрпризами». Мне показалось, или волчья морда слегка усмехнулась. Кто поймет этих тварей всевозможных видов? «Какими еще сюрпризами? Ты можешь конкретно говорить?» Спросил я и отправил в трех появившихся на пути муравьев 3 капли проклятой воды. «Увидишь, если останется мана уничтожить гнездо». Я на миг задумался, ведь если это гнездо по типу муравейника, то можно залить его водой, а для проклятия хватит всего одной руны. «Ты знаешь, где это гнездо? Его можно затопить?» Сразу уточнил я у волка. Трактат в рюкзаке задрожал, но не было времени смотреть, что он там себе надумал. Да, я понимал, что он совершенно не доверяет Ленсу, а я же не доверял никому из них. Пока что. Да и они не были наивными. Мы втроем собрались из-за взаимной выгоды, и каждый это понимал. Но в дальнейшем это могло перерасти в дружбу совершенно разных созданий. Надеюсь, что так и произойдет. «Гнездо найти могу. Муравьи не ходят далеко от огненной горы», — ответил Ленс. «Если продержишься еще минут 10, я пока найду». «Давай», — торопливо буркнул я, и волк скрылся в зарослях кустов. Только вот направился он в совершенно противоположную сторону от огня. Я продолжал уничтожать монстров, пока трактат в рюкзаке не унимался, а Ленс бегал в тропических зарослях. И когда он вернулся, силы у меня осталось всего 10% от общего запаса. Этого хватит разве что на одно мощное заклинание. «Нашел!» – прорычал волк. «Тогда веди!» Я побрел за ним в заросли кустов с большими листьями, напоминающими папоротники. Приходилось раздвигать их руками, чтобы пройти. Запах горящего дерева и мертвых муравьев остался позади, а ему на смену пришел аромат меда. Горящего, сладкого меда с едва уловимым пряным вкусом, оседавшим на языке. Мы вышли к большому песчаному холму, изъеденному бесконечным количеством нор, из которых и доносился запах медового костра. Трактат в рюкзаке начал дрожать с новой силой. И откуда он только ее брал? Видимо, много ему за годы ожидания кровушки отвалили. Я достал книгу, открыл на первой странице и буркнул: «Не суйся туда». Появилась надпись. «С чего бы это?» «Тебе не победить матку», — ответил Морф. «Тогда напиши, как ее победить, если ты такой умный». Я ожидал, что трактат пошлет меня куда подальше после такого, но нет. Он вывел на странице незамысловатую схему проклятия. Принцип был тот же, что я заложил в свой план – затопить муравейник. Но вот проклятие совершенно другое, направленное на одну определенную особь. «Мне не хватит на него маны», – задумчиво проговорил я. «Так вырежь макр из муравья, трупов-то полно вокруг», – посоветовал Ленс. «И в самом деле», – ответил я и осмотрелся. Из кустов ко мне рвались 4 муравья, и я прямо чувствовал злобу, исходящую от них. Бросил в них 4 проклятые капли воды и через минуту получил 4 трупа. Достал адамантиевый нож и вырезал из груди первого попавшегося крошечный макар. За несколько секунд впитал его силу, восполнив те же пресловутые 10% своих запасов. «Теперь хватит», — уточнил волк. «Да, давай пробовать. Сможешь прикрыть меня, пока я буду все подготавливать?» «Могу». Ленс остался прикрывать мою спину, а я принялся чертить в воздухе сложную схему проклятия. Сверялся с указаниями трактата, чтобы наверняка ничего не перепутать. В стрессовой ситуации всегда лучше перебдеть. Голубые очертания рун застыли в воздухе. Светились в этом вечере, словно огоньки. Но их свет мерк по сравнению с жаром, исходившим от муравейника. Эта гора была способна осветить сотни метров вокруг. Закончив схему проклятия, я захлопнул трактат и поблагодарил его, а затем вернул в рюкзак. Обратился к окружающим меня источникам воды, почве и растениях. Стал пригонять ее к себе в виде шаров, которые сливались в один большой, там, где синим свечением висело мое проклятие. Я нагонял и нагонял воду. И так до тех пор, пока в воздухе не зависла целая тонна. «Может, хватит?» – опасливо спросил Ленс. «Почти», – процедил я. От напряжения сжалась челюсть, а в горле засел давящий ком. Я отдавал проклятию последние частички своей маны. Оставил себе не больше процента, и то, чтобы не отключиться. А затем направил всю проклятую воду в муравейник. И она вылилась на холм одним большим потоком, заполняя все встречающиеся на пути норы. «Осталось ждать», — выдохнул я. «Чего ждать?» — спросил Ленс и сел рядом. «Пока матка сдохнет. По инструкции Морфа, следом за ней умрут и все остальные муравьи». «Интересно. Не слышал о таком. Но похоже на правду». «Иначе как объяснить, что эти муравьи никогда не кончаются?» «А чего ты раньше об этом молчал?» «А какая разница? От них не убежать, только драться». Я шумно выдохнул. Понял, почему так бесился трактат. Он хотел предупредить, чтобы не подохнуть вместе со мной в полчище муравьев, когда у меня закончится мана. А этот момент был близок. «Давай договоримся», — серьезно начал я, — «что обо всех подобных нюансах ты будешь говорить сразу». «Да без проблем», — ответил Ленс и прилег на песок. Он устало опустил морду на 4 лапы, и я впервые заметил, какие у него старые, уставшие от жизни глаза. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался я. «Во всех мирах изнанки время течет по-разному». «Ну, по человеческим меркам». 130. «Ого! Старше тебя только трактат. Я слегка улыбнулся уголком рта. Ага, твоя книжка, что хочет меня убить. Больше не хочет, но все равно придется искать Морфу новый рот. А зачем? Чтобы он болтал без умолку. Ты же еще пожалеешь об этом. Помяни мои слова. Так удобнее, отмахнулся я, хотя сам предполагал, что моя идея может выйти боком. И я уже обещал ему, а слов на ветер не бросаю. Значит, я не ошибся в тебе. Что ты имеешь в виду? Я встречал разных людей, но уважаю лишь тех, кто держит свое слово. О, кажется, пожар в муравейнике потихоньку гаснет. Ленс поднял морду и принюхался. Да, и темнее становится. Кстати, если тут вечно горит огонь, почему песок до сих пор не обратился стеклом? Это не песок, а останки муравьев. Я сморщился от осознания, сколько трупов существ сейчас находится передо мной и под ногами. Одно дело сидеть на песочке, а другое на чьих-то телах. Но я забыл об этом уже через секунду, когда из муравейника донесся писк сотен, если не тысяч глоток. Сработало, осознал я и невольно расплылся в улыбке. Так о каком сюрпризе в муравейнике ты говорил? А это? Так пошли, сам увидишь. Мы там не задохнемся? А ты не умеешь задерживать дыхание? Сострил удивленную морду Ленс. Могу, но под водой. А какая разница? В самом деле, хмыкнул я. Мы приблизились к муравейнику и стали искать подходящий проход. С десятой попытки нашли такой, но мне все равно пришлось пригнуться. Я задержал дыхание и больше не дышал. Родовой дар прекрасно работал и на суше. Здесь было жарко. То, что не было песком, шуршало под ногами. А по пути встречались десятки трупов муравьев. Они были целые, а не обугленные, как после моих проклятий. И создавалось впечатление, что они просто спят. Мы продвигались вглубь муравейника. «Сколько же макров в этих тварях?» – рассуждал я вслух. Голос звучал хрипло, поскольку кислорода в легких так и не поступало. «Не трать на них время!» – клянился с советом Ленс. «Эта мелочь того не стоит». «Что же мы такое ищем, раз сотни мелких макров для него мелочь?» Я так и горел любопытством. Оно и двигало меня вперед. Становилось все жарче и жарче, но дыма как такового не было. Мы спустились, наверное, на целый километр вниз. Тоннель вскоре расширился, и я смог выпрямиться. Вышли в широкое помещение, где под ногами был уже не песок, а словно его смешали с какой-то строительной смесью. Скорее всего, муравьи скрепляли стены своей слюной, как это делали другие насекомые. «Фига какая огромная!» выдал я, увидев матку. Огромная муравьиха была раз в пять меня больше, и большую часть тела занимало темно-красное брюхо. Огонь на ней уже не горел. Лишь лужи горячей воды были разбросаны вокруг. Она была мертва. «А вот и твой приз!» — хрипло усмехнулся волк. «Ага, долго я буду до ее сердца своим ножичком копать», — буркнул я, осознавая перспективу. «Не надо в ней копаться, просто отодвинь». «Ты уже бывал в таких муравейниках?» Обрывочные знания Ленса меня смущали. Он знал о неком призе, но умолчал о матке. «Нет, говорю то, что слышал от своих собратьев». Я ему поверил и подошел к трупу муравьихи. С трудом откатил ее, и под телом обнаружился еще один проход. «Вау!» – так и застыл я, смотря на это великолепие. «Во! А я о чем говорил?» – задорно поддержал Ленс и просунул морду внутрь. «Здесь же целое состояние!» «Или того больше?» «Ну, мы точно все не унесем!» Трактат в рюкзаке снова задрожал. И на этот раз я поспешил узнать его мнение. Открыл книгу на первой попавшейся странице и увидел заклинание для создания пространственного кармана. Для этого требовалось 10 больших макров. Но в сокровищнице муравьиной матки их были сотни, если не тысячи. И все сверкали ярко-красными огоньками внутри, словно в каждом находилась душа уже умершего муравья. На создание пространственного камня у меня ушел не один час, но все усилия того стоили. Прямо посреди зала раскрылась черная трещина со светящимися голубыми краями. В нее и стали забрасывать макры, брали все без разбору, и большие, и маленькие. И не было им конца. Пространственный карман заполнился раньше, чем опустошилась муравьиная сокровищница. Но человеческая жадность заставила меня забить еще и рюкзак. И трактату пришлось потесниться, но он не возражал. «А теперь нам надо выбираться из этого мира», заявил я, затягивая на плечах лямки рюкзака. «Куда тебе столько макров?» поинтересовался Лен, скивая на мой рюкзак. «Этого запаса хватит лет на 10 бесконечной подпитки». «Продам и оплачу обучение», задорно ответил я. Мы выбрались из муравейника, и я наконец-то задышал и сразу закашлял от запаха горького меда и гари. Здесь уже царила глубокая ночь, которую освещала бледно-зеленая луна. Ее свет еле-еле пробивался сквозь пышные кроны деревьев. Было по-прежнему жарко, и я взмок за весь день пребывания в тропическом лесу. Даже не знаю, что хуже, это или пустыня. «Есть хочешь?» – внезапно спросил Ленс. Спать я не собирался ради своей же безопасности, так что ответил. Было бы неплохо. Рюкзак был тяжелый, но, как говорится, своя ноша не тянет. Я поглотил энергию из одного среднего макра и восполнил свои запасы еще в муравейнике, ведь на поддержание работы пространственного кармана все время требовалась энергия, и если она закончится, карман исчезнет. А куда денутся мои сокровища, даже тотему неизвестно. Ленс провел меня к похожим на пальмы деревьям и кивнул вверх. «Вот эти фрукты можно есть. Безопасно». «Сам пробовал?» – уточнил я. «Или только слышал?» «Каждый день ими питаюсь. Остальное пробовать как-то опасаюсь». «Ну ладно», – сказал я и сорвал похожий на манго фрукт, только желтого цвета. А по вкусу он был похож на перезрелый банан. Но мне этого было вполне достаточно, чтобы утолить голод. Вскоре пришел рассвет. Но под кронами деревьев по-прежнему было прохладно и темно. Мы вернулись к сгоревшему баобабу. Но на мое удивление, там, где вчера на месте моей схемы было пламя, сейчас красовался проход. «Есть предположение, куда он ведет?» – спросил я узнающего этот мир хоть немного Ленса. «Нет, а это часом не твоя схема вырезала этот тоннель?» «Моя схема была по поиску порталов. Это что-то другое». «Рискнем и посмотрим». «Ладно, но потом найдем другое место, где можно начертить схему поиска. Этот лес мне уже осточертел». И мы зашли в небольшой проход, образовавшийся у корней баобаба. И я искренне удивился, когда ноги ступили на ровную лестницу. Спустились метров на 10 вниз и оказались в длинном коридоре, который освещали необычные зеленые магические светильники. Здесь повсюду были узоры, вырезанные прямо в огромном корне дерева. Я и не представлял, что под землей оно настолько большое. Узоры изображали растения и незнакомые мне руны. А значит, это место – дело рук кого-то разумного. Но кого? Вскоре нам пришлось узнать. Ибо по коридору эхом раздавался зловещий утробный голос. «Кто посмел нарушить мой покой?»